Глава 5. С городом трэш и правда не ошибся. Провонявший мертвечиной, от подвалов до последних этажей, заваленный костями людей и начинающих зараженных, там и сям чернели остовы сгоревших домов, которые никто никогда не пытался потушить. Местами наблюдались следы борьбы. Пулевые отметины на стенах и стеклах, разбросанные гильзы, расстрелянные машины. Один раз встретился сожженный неведомым оружием танк. Ни одной пробоины в броне заметить не удалось, будто исполинской паяльной лампы обжарили. Пару раз на глаза попадалась разгромленная техника туземцев, обшитый железом грузовик и также кустарно укрепленный УАЗик-буханка. Заглядывая в магазины и торговые центры, трэш начал сожалеть о том, что потащил с собой столько мяса. Ноша невеликая, но бессмысленная. Здесь повсюду хватало тушенки и рыбных консервов. Также полакомился головкой сыра. Не особо к нему охоч, но и не прочь закинуть в пасть время от времени. Тем более сырая говядина изрядно приелась, хотелось забить ее грубый вкус чем-то цивилизованным. Посуда попадалась, но все не то. Ковшики, кастрюльки, мелкие чайники. А ведь трэшу даже ведерная емкость ни о чем. Зато наткнулся на строительный гипермаркет. Брать ничего не стал, но вдумчиво побродил, приметив полезные в хозяйстве предметы. Та же подложка под ламинированный пол здесь лежит огромными рулонами всех сортов. А ее, если руки имеются, можно превратить в защиту от тепловизоров. И тогда не придется опасаться, что дрон засечет с такого расстояния, что прилет оранжевой Эммы станет для тебя неприятной неожиданностью. Уже одной этой находкой окупил дорогу. Не зря сходил. Дальше встретился полицейский участок. Судя по его виду, здесь случился нешуточный бой. Причем стреляли не только те, кто находились снаружи. От укрывавшихся за стенами тоже прилетало. Должно быть, мародеры из аборигенов давно выяснили адрес и стараются обобрать богатое место в первые часы, когда опасные зараженные еще не заполонили весь город. Но и попавшие в мир смерти люди еще не обратились. Город пытается жить прежней жизнью, правоохранители делают то, за что им зарплату платят, то есть охраняют правопорядок. Вот и устроили бой, и, судя по некоторым уликам, проиграли с разгромным счетом. В этом нет ничего удивительного. Аборигены толк в мародерстве знают, потому как поголовно нехорошим делом промышляют. Ну да куда им деваться? Жизнь заставляет. Трэш, не удержавшись, побродил по участку, но убедился, что здесь разве что гильзами можно разжиться. Не сказать, что его сильно интересует огнестрельное оружие, но кое-какие планы на этот счет имеются. Надо присматриваться, запасаться. Глядишь, пригодится. Дальше потянулись кварталы жилых домов, где магазинов хватало, но ассортимент товаров не впечатлял. Нет выбора нужных предметов, нарваться на посуду огромных размеров маловероятно. Обыскал большой ресторан, но простенькой емкости нужного размера на кухне не обнаружил. Присмотрел там парочку кастрюль, если ничего другого не подвернется, придется за ними вернуться. Прокормиться с них трэшу не получится, а уж на стаю и подавно не хватит. Попытался обойти бесперспективный район и наткнулся на промышленное предприятие. Голову посетила мысль, что на его территории могут найтись ценные инструменты и оборудование, а также есть шанс, что владельцы позаботились о централизованном питании для работников. Если есть столовая или что-то в этом роде, вдруг с посудой там получше, чем в ресторанах, ведь кормить толпу людей однотипной едой — это не то же самое, что под заказ готовить блюда мелкими порциями. Столовую трэш не нашел, зато узнал, чем именно занималось предприятие, и знание это стало бонусом, на который он не рассчитывал. Цеха и складские помещения были завалены готовыми бронежилетами, частично готовыми и материалами для их производства, кевларовой тканью и броневыми пластинами. Добра этого было много, хотелось награбастать его побольше, желательно все, до последней ниточки. Но возникает неизбежный вопрос, как утащить такой груз? Ну да ладно, никто эти сокровища не украдет, раз до сих пор не польстились. Вон даже готовые бронежилеты не забрали. Должно быть, аборигены еще не в курсе, что здесь можно неплохо поживиться. Завод выглядит столь невзрачно, что надо сильно захотеть найти большую кастрюлю, чтобы сюда полезть. Трэш вернется в город со всей стаей и возьмет столько, сколько нужно, а пока что ограничится стопкой металлокерамических пластин, завернутых в рулон кевлара. Неуклюжий тюк получился, но и не тяжелый, нести несложно. Казан приемлемого размера Трэш обнаружил в ресторане, специализирующемся на кухне одной из азиатских стран. Крышки, к сожалению, не было, ну да и без нее сгодится. Или можно приспособить в качестве заменителя широченный эмалированный таз, примеченный в одном из хозяйственных магазинов. Ну что же, первая часть плана выполнена. Он нашел то, что искал. Пора приступать ко второй. Трэш направился к жилым кварталам и уже через пару минут высмотрел то, что требовалось. Стандартная парочка слаборазвитых зараженных. Стоят себе на месте, покачиваются, не знают еще, что их жизнь вот-вот круто изменится. Точнее, не жизнь, а существование. Появившись перед ними, Трэш без предисловий бросил приказ. «Вы теперь в моей стае, шагайте за мной!» Один из мертвяков перепуганно уточнил. «А кто будет твоим вторым?» «У меня уже есть второй. Он далеко отсюда. Вечером с ним познакомитесь, если успеем дойти до моего логова». Зараженные на эти слова отреагировали странно, молча переглянулись и также молча помчались прочь. «Да что это с ними?» Трэш, махнув рукой на странности парочки, нашел новых кандидатов, но история повторилась в точности, как первый раз. Узнав, что второй находится далеко, и эти мертвяки тут же задали стрекача. Определенно происходит что-то необъяснимое. Пожалуй, Трэш неправильно понял суть стаи. Иерархия здесь нелинейная. Второй важен для некоторых вещей, включая прием новых членов. И что же теперь делать? Для реализации второй части плана Трэшу требуются руки, а не грабли корявые, однако никто не торопится их ему предоставлять. Ладно, он попробует еще несколько раз. Вдруг не повезло нарваться на ненормальных мертвяков, а среди прочих отыщутся покладистые. Ну а если не отыщутся, придется решать, что делать дальше, выбрать из местных зараженных нового второго. Но не будет ли это означать, что прежний второй, да и третий покинут стаю? Трэш даже сейчас может наблюдать их глазами. Пусть картинка мутноватая, но различать получается многое, и это на таком расстоянии и спустя столько времени после того, как он ушел в черноту. Не хотелось бы прерывать столь важный эксперимент всего лишь ради пары новых рабочих рук, к которым, скорее всего, придется приноравливаться заново. Не успев приступить к дальнейшим поискам, Трэш приметил картину, показавшуюся ему знакомой. В одном из дворов вокруг здания котельной наблюдалась подозрительная активность зараженных. Несколько десятков мелких мертвяков слонялись вдоль стен и пытались сломиться в двери. Парочка самых развитых прыгали, будто искалеченные жизнью обезьяны. Им почему-то очень хотелось добраться до расположенных под крышей окошек. Да, такое он уже видел однажды, только там была не котельная, а трансформаторная будка. В ней скрывалась женщина с иммунитетом, не из аборигенов, а недавно попавшая сюда совершенно не приспособленная к новой жизни. Ничего не понимала, вела себя бестолково, то и дело глупости совершала, но по мере сил помогала Трэшу, сумела ненавязчиво создать для него уютный личный мирок, где всегда хватало горячей баранины, приготовленной с солью и специями. Та женщина погибла, пытаясь его спасти. Трэш так и не узнал, как же ее звали. Ее младенца он похоронил своими лапами на глазах у матери. Его имя тоже неизвестно. Обоих забрал этот злобный мир. И Трэша он заберет, если он продолжит таращиться на суету всей этой мелочи, не поглядывая по сторонам. Здесь воспоминаниям предаваться можно только в безопасных местах, если такие вообще существуют. Приблизившись к котельной, Трэш радостным голосом заявил: «Ух ты! Радость-то какая! Столько еды бегает, а я как раз решил подкрепиться, даже не знаю, с кого начать!» Зараженные, выслушав это сообщение, даже оборачиваться не стали. Побежали прочь, по голосу осознав, что от такого голодающего следует держаться как можно дальше. А Трэш, осмотрев двери, потянул из ножен меч. Зря он, что ли, его тащил. Пора испытать на деле. Дверь металлическая, крепкая. Толпа мертвяков только краску на ней поцарапать сумела. Но первым же ударом Трэш прорубил ее насквозь. Поработал оружием, как рычагом, грубо расширив пробоину, после чего повторил несколько раз. Минуту забавлялся, изуродовав дверь до неузнаваемости. А затем выбил ее остатки ударом ноги и зычно прокричал: «Выходи давай, я этих урчащих ребят разогнал уже, тут все спокойно». Подождал с полминуты и повторил уже менее любезным тоном: «Я знаю, что ты тут, могу зайти сам, разнести там все, найти тебя и вытащить на улицу. Ты сам понимаешь, что такая задержка плохо отразится на моем к тебе отношении. Ты хорошенько подумай, вот надо ли тебе меня злить? Даю тебе минуту, после чего стану нехорошим. Считай до 60 и думай. Хорошенько думай». Мысленно отсчитав 60 секунд, Трэш было вздохнул печально, готовясь начинать поиски в тесноте технических помещений, но человек показался сам. Мужчина средних лет выбрался из дверного проема, зажмурился, прикрыл лицо рукой. Внутри слишком темно, пыльные окошки почти не пропускают свет, а электричества давно нет. Не мудрено, что глаза отвыкли от нагрузки. Встав у человека за спиной, дабы тот, осознав, кто с ним общается, не юркнул назад во мрак котельной, Трэш миролюбиво произнес: «Не торопись оглядываться, тебе это не понравится». «Почему?» — приглушенно спросил мужчина. «Понимаешь, дело в том, что я выгляжу не очень хорошо. Страшновато выгляжу. Ты испугаться можешь. Так испугаться, как никогда в жизни не пугался. Просто отдышись немного, успокойся и пойми, что я тебе не враг. Хотел бы убить — сразу бы убил, без разговоров». Мужчина обернулся и вскрикнул, схватившись за сердце. «Ну вот, я же предупреждал», — печальным голосом заявил Трэш. «Успокойся, тебе сказано, инфаркт получишь. Сказал же, я тебя не обижу». Спасенный выглядел не очень. Похоже, всю пыль по котельной на себя собрал, да и грязь где-то нашел. Глаза дикие, лицо нездорово осунулось, губы запекшиеся, потемневшие. «И сколько же ты там просидел?» — поинтересовался Трэш. Тот продолжал таращиться безумно, даже не попытавшись ответить. Вздохнув, Трэш повторил: «Сколько ты проторчал в этой котельной? Глухонемой, что ли? Или не понимаешь, что я говорю?» «Вот что за человек! Даже с той запуганной женщиной общаться получалось куда продуктивнее. И это при том, что дар речи на тот момент у Трэша отсутствовал. Человеческой речи, разумеется. Зараженные всегда понимали его прекрасно, как и он их, а с ней беседы приходилось проводить при помощи записок, используя вместо бумаги фанерные листы. Губы мужчины дрогнули, он еле слышно пролепетал. «Я только что в эту котельную попал. Сегодня, с час назад, наверное». «Да», — недоверчиво произнес Трэш. «А выглядишь так, будто тебя там эти милые товарищи неделю в осаде продержали. Ты голодный и давно воду не пил, это заметно». Кивнув, человек торопливо заговорил. «Да, я долго просидел, но я сидел не здесь, там сидел, в доме, в смысле, что в квартире, выпил всю воду, которая была, воды совсем не осталось, голод — это ничего, голод можно потерпеть, а без воды невозможно, хотел в другую квартиру забраться, найти там воду, но эти оставались там, в доме, в подъезде, заметили сразу, успел выскочить через окно». Чуть ноги не сломал, не мог уйти, ноги отбило сильно, в себя прийти не дали. Они тут повсюду, со всех сторон выбегали, вот и пришлось... Понятно. Котельная подвернулась вовремя. Закончил незамысловатую историю Трэш. Да, удачно получилось, двери крепкие. Ладно, иди за мной. Ну чего вылупился, иди давай. Без меня тебя здесь за 5 минут до костей обглодают. Вот до таких костей. Трэш указал на останки, в изобилии разбросанные возле машины, припаркованной у ближайшего подъезда. Мужчина кивнул. «Да, я знаю. Это был мой сосед, новый сосед. Я даже не знаю, как его зовут, и не узнаю...» «А тебя как звать?» — спросил Трэш. «Виктор». «Продолжай идти за мной и слушать то, что я говорю. Виктор, у тебя сейчас в голове много вопросов. Или вообще вопросов нет, и ты считаешь все это затянувшимся кошмарным сном. Но это, увы, не сон. Ты попал в место, выйти из которого никогда не сможешь. Это, как ты уже понял, не слишком приятное место. Сейчас тебе повезло, ты встретил меня. Может, я не выгляжу командой спасения, но так уж получилось, что спас тебя именно я. И намотай на ус, что больше спасателей не будет. Здесь их вообще не бывает. А если услышишь крики издали, что кто-то собирает выживших для эвакуации, держись от такого крикуна подальше. — Почему? — не понял Виктор. — Долго объяснять. Просто запомни, что если пойдешь на крики, попадешь в такое место, в сравнении с которым этот город покажется раем. Трэш легким толчком снес запертую на замок дверь небольшого магазина и указал на опустевший проем. — Заходи, Виктор, чувствуй себя как дома. Напитки слева, угощайся. Для тебя сегодня все бесплатно. Акция тут такая, по всему городу. Мужчина проскочил мимо Трэша, ухватил первую попавшуюся бутылку, свернул пробку, припал к горловине с такой жадностью, что тут же подавился, но продолжил пить, даже не откашлявшись до конца. Да уж, жажда — скверное дело. Не так давно сам страдал. Не забылись мучения. Трэш нагреб с полок консервных банок, начал их вскрывать когтем, одну за другой, отправляя содержимое в рот. Питаться так неудобно, куда эффективнее — вываливать содержимое в таз, откуда поедать по мере наполнения. Так и рассыпается меньше, и чище будешь. Но он не стал утруждать себя, да и забавно наблюдать реакцию Виктора. Тот, продолжая выдаивать содержимое бутылки, опасливо косился на угрожающего спутника, расправлявшегося с жестянками с такой легкостью, будто это не металл, а бумага. «Смотри, не лопни», — усмехнулся Трэш. «Да пей, пей! Не надо бутылками разбрасываться. Мне не жалко. Если хочешь, лопайся. Но лучше пожуй, тебе это надо. Вон, консервы выбирай. На другое не смотри. Консервы долго храниться могут, без холодильников. А вот с остальной едой не всегда так». «Я не голоден. Меня мутит». «Тебе надо поесть, иначе свалишься скоро. Вот, возьми эти». «Извини, ложки нет. Руками придется. И заодно послушай, что я расскажу. Да не смотри ты так, жуй давай. Как я уже говорил, команд спасения здесь нет, выхода тоже нет. Ты здесь застрял навсегда, и еще тебе не повезло оказаться в месте, где друзей у тебя нет и быть не может. Здесь все хотят твоей смерти. И эти твари, которых ты называешь зомби, и нормальные с виду люди. Со мной тебе крупно повезло, считай, что у казино выиграл. Это значит, что твоя жизнь мне не нужна, но и другом считать меня не торопись. Статус друга заслужить надо, не доверяй тем, кто сходу в друзья набивается. Дело в том, что ты мне нужен, твоя помощь нужна. Я отниму у тебя несколько часов времени, после чего помогу выбраться из города и объясню, что делать дальше. Если тебя это устраивает, мы сейчас займемся моими делами. Твоя помощь мне не помешает, а как разделаемся с ними, займемся твоими. Если тебя что-то не устраивает, я оставлю тебя в этом магазине. Пей воду, кушай консервы, ни в чем себе не отказывай. Но дальше будешь выкручиваться в одиночку. Все понял? Что я должен делать? — нервничая спросил Виктор. Для начала ты должен хорошо поесть. Потом мы пойдем в хозяйственный магазинчик. Это недалеко. Там ты выберешь себе короткий нож с крепким лезвием. — Это как? Я что, должен кого-то убить? Трэш покачал головой. — Нет, убивать буду я.